Глава 31. Юля. «Почему ты молчишь?» Я смотрю на Андрея, который стоит, скрестив руки на груди и не шевелится. А его взгляд... Я с трудом держу себя в руках. Хочется убежать, потому что мне очень страшно. «А что тебе говорить? Иди с моим отцом обсуждай, какой я бандит и наркоторговец!» С этими словами Андрей быстрым шагом идет к двери и выходит из палаты. И все. Он даже ничего не объяснил мне. Просто взял и ушел. Но почему Андрей мне ничего не сказал? Он обиделся? Но обидеться может только тот человек, который невиновен. Только Андрей виновен? А если нет? Эта банальная и жуткая мысль заставляет меня покрыться холодным потом. Вдруг отец оговорил Андрея, если подбросил наркотики? Боже, но этого просто не может быть. Потому что отец не должен так поступать с собственным сыном. А значит, Андрей правда промышлял криминалом. И все-таки я думаю и думаю одну и ту же мысль. Что, если я ошиблась, доверившись его отцу? Тогда это будет просто конец. Что самое удивительное, Андрей, несмотря на то, что он фигура противоречивая, он хороший отец, потому что я знаю Нюру. Она очень капризная, но при этом и внимательная. А еще я прекрасно помню, что я говорила про Андрея, обсуждая его с подружками. А Нюра все слышала. А он смог найти подход к ребенку. Поразительно. Мне в любом случае нужно помириться с Андреем. Вот только когда он придет? Вдруг он решил, что я ему больше не нужна. И не только ему, но и дочери. Эта мысль меня пугает и пугает по-настоящему. Я слышала, что у богатых такое бывает. Муж запирает жену в психушке и отбирает детей. Боже! Все самые страшные кошмары всплывают у меня в голове, даже такие, о каких я раньше и не думала. Сплю я плохо, стоит закрыть глаза, как я вижу, что Андрей забирает у меня Нюру, и они вместе куда-то уходят. А потом мне снится его отец и что-то долго мне объясняет. Поэтому утром я просыпаюсь абсолютно разбитая. Однако врачи не дают мне заскучать. После операции ко мне каждый день приходит реабилитолог. Он надевает на меня специальный корсет, помогает мне подняться, и мы вместе ходим, а после делаем различные очень легкие упражнения. Он говорит, что у меня идеальное здоровье и что я могу не переживать. Однажды корсет не понадобится. А еще я начну не только ходить, но и бегать. И вообще, современная медицина не такие недуги лечит. И в этот момент я думаю об Андрее. Если бы не он, то большой вопрос, могла бы я подняться на ноги. А так ездила бы до конца жизни в инвалидной коляске. После всех упражнений я возвращаюсь в палату и снова ложусь. Физическая нагрузка всегда повышает мне настроение. Кто бы мог подумать, что сделать пару шагов – это такая огромная радость. И, наверное, я каждый день своей жизни буду благодарить небеса за то, что я не осталась инвалидом. Я читаю книжку, когда дверь открывается, и я вижу Андрея. Боже, я никак не думала, что он явится прямо на следующий день. Мое сердце бьется, как колокол. Однако, глядя в его лицо, я осознаю, что он пришел не ругаться. Более того, у Андрея и вид какой-то виноватый, что ли. «Привет». Он аккуратно приближается к койке, берет стул и садится у изголовья. «Как твое здоровье?» «Привет. Хорошо». Киваю, откладывая книгу. «Я прохожу реабилитацию, и доктор сказал, что я полностью восстановлюсь». «Это замечательно». Кивает, затем задумывается где-то на минуту. Я молчу, жду, что он скажет. Наконец Андрей произносит. «Юля, нам надо серьезно поговорить». «Я готова». «По поводу наших отношений». Поднимается с места и начинает расхаживать туда-сюда. Нервничает, а я нервничаю не меньше. «Понимаю, что прошло много лет, и, скорее всего, ты уже и не помнишь толком все, что мы тогда испытывали». «Я помню». Говорю быстрее, чем успеваю подумать. Но ведь я и правда помню. Помню, что испытывала я. Я ведь любила. В общем, я так понимаю, что ты сбежала, решив, что я преступник, все верно? Да. Отвечаю так тихо, что, кажется, мой ответ можно прочитать только по губам. Опять эта страшная тема. Я никогда, никогда не был преступником. Я не продавал наркотики, я не нарушал закон. Понимаю, что мне очень сложно доказать это. Я могу предъявить налоговую отчетность за эти годы. Андрей, ну ты же понимаешь? Понимаю, поворачивается ко мне. Понимаю, что я не знаю, как отмыться от лжи. «Мой отец наврал тебе, понимаешь? Ничего не было. Никакого наркобизнеса, ничего. Он хотел, чтобы я женился на какой-то очередной дочке сенатора. И его просто не устраивала девушка из провинции, из деревни, сирота. Ему нужны были связи, понимаешь?» Я молча слушаю Андрея, и меня душат рыдания. Потому что если все так, как он говорит, то... Я идиотка. Я испортила жизнь всем. Себе, ему, Нюре. Ведь все могло сложиться совершенно иначе. «Ты мне сейчас говоришь правду?» Я спрашиваю не своим голосом. Между тем Андрей садится ко мне на кровать, берет за руку и целует мои пальцы. И смотрит в глаза так, что я понимаю. Он мне не врет. Не врет. Я никогда, ни одного дня в своей жизни не делал ничего противозаконного. Я могу тебе поклясться на чем угодно и чем угодно. Господи, я больше не могу сдерживать рыдания. Я отворачиваю лицо к стене, чтобы Андрей не видел моих слез. Я дура. Какая я дура. Юля, ты не дура. Тебя просто обманули. Тише. Он касается ладонью моей щеки. Я перевожу на него взгляд и вижу его улыбку. И понимаю, почему он рад. Потому что я ему поверила.